По пластинке чай остывает в чашке, и мое белое солнце духами растеклось по рубашке. Кляксы олеет небо, и мы убежали куда-то. Здесь никто не дороги, идем вслед за закатом. Ничего важнее, чем запах твоих волос. Комната — это не комната, планета, вселенная, космос. В мире нет ничего важнее.